Природа межгруппового восприятия заключается в том, что здесь имеет место упорядочение индивидуальных когнитивных структур, связывание их в единое целое. Это не простая сумма восприятий чужой группы индивидами, принадлежащими к субъекту восприятия, но именно совершенно новое качество — групповое образование. Оно обладает двумя характеристиками. Для группы субъекта восприятия — это целостность, которая определяется как степень совпадения представлений членов этой группы о другой группе. Все или не все думают о другой группе так-то. Относительно группы объекта восприятия — это унифицированность, которая показывает степень распространения представления о другой группе на отдельных ее членов. Все в другой группе такие или не все. Целостность и унифицированность — специфические структурные характеристики межгруппового восприятия. Динамические его характеристики также отличаются от динамических характеристик межличностного восприятия. Межгрупповые социально-перцептивные процессы обладают большей устойчивостью, консервативностью, ригидностью, поскольку их субъектом является не один человек, а группа, и формирование таких процессов не только более длительный, но и более сложный процесс, в который включается как индивидуальный жизненный опыт каждого члена группы, так и опыт жизни группы. Диапазон возможных сторон, с точки зрения которых воспринимается другая группа, значительно более узок по сравнению с тем, что имеет место в случае межличностного восприятия. Образ другой группы формируется непосредственно в зависимости от ситуации совместной межгрупповой деятельности. Агеев, 1983, страницы 65-66. Совместная межгрупповая деятельность не сводится только к непосредственному взаимодействию, как это было в экспериментах Шерифа. Межгрупповые отношения и, в частности, представления о других группах могут возникать и при отсутствии непосредственного взаимодействия между группами, как, например, в случае отношений между большими группами. Здесь в качестве опосредующего фактора выступает более широкая система социальных условий, общественно-историческая деятельность данных групп. Таким образом, межгрупповая деятельность может выступать как в форме непосредственного взаимодействия различных групп, так и в своих крайне опосредованных безличных формах, например, через обмен ценностями культуры, фольклора и тому подобное. Примеров такого рода отношений можно найти очень много в области международной жизни, когда образ другого, другой страны, другого народа формируется вовсе не обязательно в ходе непосредственного взаимодействия, но на основе впечатлений, почерпнутых из художественной литературы, средств массовой информации и тому подобного. Как сама природа межгруппового восприятия, так и зависимость его от характера культуры обусловливают особо важную роль стереотипов в этом процессе. Стереотип помогает быстро и достаточно надежно категоризировать воспринимаемую группу. Однако, коль скоро стереотип другой группы наполняется негативными характеристиками, все они такие-то и такие-то, он начинает способствовать формированию межгрупповой враждебности, так как происходит поляризация оценочных суждений. Как уже отмечалось, особенно жестко эта закономерность проявляется в межэтнических отношениях. Стереотипы проявляются и в непосредственном межгрупповом взаимодействии, где их специфика описана в упоминавшейся гипотезе контакта. Предлагаемый подход к анализу межгрупповых отношений является дальнейшим развитием принципа деятельности. Межгрупповое восприятие само по себе интерпретируется с точки зрения конкретного содержания совместной деятельности различных групп. Разработка этой проблемы на экспериментальном уровне позволяет по-новому объяснить многие феномены, полученные в традиционных экспериментах.